Массаж при эмфиземе легких. Эмфизема легких – это хроническое заболевание, при котором происходит расширение альвеол, сопровождающееся атрофией и разрывом межальвеолярных перегородок, понижением эластичности легочной ткани и уменьшением дыхательной поверхности, снижением жизненной емкости легких и развитием дыхательной недостаточности. При эмфиземе легких грудная клетка как бы застывает в фазе вдоха и постепенно приобретает бочкообразную форму. Экскурсия грудной клетки и диафрагмы уменьшается. Межреберные промежутки расширяются. При эмфиземе легких у пациента наблюдается одышка, кашель, цианоз губ, щек, кистей рук. Выдох резко ослаблен. Пациенту не удается задуть пламя свечи или спички. Эмфизема легких часто является следствием хронического бронхита, пневмосклероза, бронхиальной астмы. В холодное время года эмфизема легких обостряется. Профилактика заболевания заключается в своевременном и целенаправленном лечении заболеваний, ведущих к эмфиземе легких. При лечении заболевания пациенту назначают тиофедрин, эфедрин, отхаркивающее средство, запрещается курение. При обострении хронической пневмонии или бронхита назначают антибиотики, сульфаниламиды. В комплексном лечении пациентов с эмфиземой легких применяют массаж. Наиболее эффективен массаж в начальных стадиях заболевания. В начале заболевания можно применять общий массаж легкой или средней интенсивности. При этом обращают главное внимание на массаж грудной клетки и мышц брюшного пресса. Применяются все массажные приемы с небольшой силой давления рук массажиста. Цель массажа. Борьба с остаточными явлениями бронхита, пневмонии, укрепление организма, укрепление дыхательной мускулатуры. Продолжительность процедуры при общем массаже 30-40 минут. При выраженной эмфиземе и легочной недостаточности применяют массаж грудной клетки со всех сторон. Используют легкие массажные приемы. Массаж начинают с задней поверхности грудной клетки, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание с захватом боковых поверхностей грудной клетки, шеи и надплечий. Третье. Глаженье, второй вариант, одновременно обеими руками, снизу вверх и латерально к подмышечным лимфоузлам и к плечевым суставам. Четвертое. Пиление на той же поверхности. Пятое. Поглаживание в два тура. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеих рук снизу вверх и латерально. Седьмое. Глаженье. Второй вариант. Восьмое. Легкое похлопывание. Девятое. Плоскостное поверхностное поглаживание. После этого приступают к массажу переднелатеральной поверхности грудной клетки, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Поглаживание в два тура. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глаженье, второй вариант. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеих рук. Пятое. Раздельно-последовательное поглаживание. Кроме этого, необходимо промассировать межреберные мышцы с обеих сторон грудной клетки. На межреберных мышцах выполняют следующие массажные приемы. Первое. Граблеобразное поглаживание передним и задним ходом от грудины к позвоночнику. Второе. Легкое спиралевидное растирание. Третье. граблеобразное поглаживание. При выполнении массажа передне-боковой поверхности грудной клетки в исходном положении пациента лежа на спине, при поглаживании в два тура, когда руки массажиста движутся в обратном направлении, массажист обеими руками сдавливает грудную клетку пациента в момент выдоха. Когда руки массажиста движутся снизу вверх, пациент делает вдох. Скорость движения рук массажиста должна при этом соответствовать скорости дыхания пациента. Этот прием невыполним в положении пациента сидя. В последнем случае его заменяют приемом сдавливания грудной клетки, как это описано в методике массажа при бронхиальной астме. Продолжительность процедуры массажа грудной клетки 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. При эмфиземе легких с явлениями сердечно-легочной недостаточности массируют главным образом верхние и нижние конечности. На них применяют обхватывающее, непрерывистое поглаживание, попеременное растирание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, валяние, полукружное разминание, продольное непрерывистое разминание. Цель массажа – борьба с явлениями сердечно-легочной недостаточности, улучшение периферического и легочного кровообращения, разгрузка малого круга кровообращения, борьба с застойными явлениями. Продолжительность процедуры массажа – 15-20 минут. Массаж выполняют ежедневно. Курс массажа состоит в среднем из 15-20 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора. Противопоказания для массажа при заболеваниях органов дыхания. Острые воспалительные заболевания системы органов дыхания, активный туберкулез легких, злокачественные и доброкачественные опухоли, кровохарканье. Частные методики классического лечебного массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Массаж при хроническом гастрите. Хронический гастрит с пониженной секрецией развивается в результате нарушения ритма питания. Развитию гастрита способствуют факторы, неблагоприятно влияющие на слизистую оболочку желудка, алкоголь, никотин и другие. При хроническом гастрите с пониженной секрецией содержание свободной соляной кислоты и общая кислотность желудочного сока понижены. Типичными симптомами заболевания являются плохой аппетит, потребность в острой, кислой пище, неприятный вкус во рту, усиленное слюноотделение, особенно ночью, отрыжка воздухом, пищей, тухлым яйцом, тошнота и чувство давления в подложечной области. Живот при пальпации мягкий, наличие болезненности в подложечной области, вздутие по ходу толстого кишечника. Заболевание протекает с периодами обострения и затишья. Обострение гастрита возникает в результате погрешности в диете, а также после физического или психического перенапряжения. В период обострения назначают постельный режим, лечебное питание и медикаментозное лечение. После окончания острого периода назначают массаж. Цель массажа при гастрите с пониженной секрецией – ликвидация болей, улучшение лимфа и кровообращения в желудке, ликвидация метеоризма, стимуляция моторной и секреторной функции желудка. При хроническом гастрите применяют массаж брюшного пресса и области желудка. Приемы выполняют достаточно глубоко и энергично. Массаж начинают с брюшного пресса, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное круговое поглаживание.